Давным-давно Жука была замужем за неким геологом, который слишком часто и слишком надолго уезжал, и за время трехлетнего брака отсутствовал дома в целом месяцев 15. Возможно, потому ей как-то не пришлось родить ребенка. А возможно, судьба, что зорко приглядывает за всеми нами, приметила ее Жуке абсолютную исчерпывающую любовь к себе и разрешения на ребеночка не выдала. Ко времени получения эпохального письма от дяди Сёмы Жука преподавала в университете испанскую литературу. Была обеспечена, независима, любила вмиг сорваться с места и вдруг оказаться в каком-нибудь поезде, частенько наведывалась в Москву, по театрам прошвырнуться, навестить испанских друзей. Там, в испанском культурном центре на улице Жданова, всегда было накурено и шумно. Пахло хорошим кофе, орал телевизор. За столиками сидели пожилые испанцы в своих беретах, которые пили вино, смотрели футбол, играли в шахматы и, бурно жестикулируя, обсуждали тех, кто уже вернулся домой. А за стойкой бара с отличной машиной для кофе всегда царил неизменный администратор, весельчак Альваро Сьерра, маленький, рыжий, по кличке почему-то Агент. Он замечательно пел две песни «Армия Эбро» и «Гвоздики» чистым и робким, замирающим на высотах голосом. Молодость, что уж там говорить, пролетела. Однако романтический тонус отнюдь не унесла с собой. Жука была бодра, по утрам совершала еще некоторые балетные па у раскрытого окна. Например, с легкостью держала арабеск, или, как в народе это называют, ласточку. Одним словом, в расцвете своих зрелых, спокойных лет Жука жила интересной и насыщенной жизнью, ни в каких провинциальных родственниках не нуждаясь. Однако ее как-то тронуло, что неизвестный юноша носит полное имя ее отца. Даже странно представить, что на свете кто-то еще может называться Захаром Мироновичем Кордовиным. Тогда она еще и вообразить была не в состоянии, до какого болезненного оцепенения этот юноша похож на папу. Одним словом, письмо угодило Жуке под настроение в нужную минуту. Она как раз вернулась из Кисловодска, где провела три чудесных, никого не обязывающих, недели с одним председателем райпотребсоюза Махачкалинского района. «Скажем так, Фанни Захаровна, люди приходят, того сего им надо. Можно ли тот-другой эшелон списать, так? Деньги у нас не считают. Деньги кладут на весы». Она подумала: «Ну, в самом деле, что это я? Какие счеты? Все мертвы. Жизнь продолжается». Села и написала, что принять племянника она не против. Пусть приезжает и остановится у нее. Само собой, на время. Само собой, он остался у нее навсегда. И дело не в той оторопи, которая буквально парализовала ее, когда, открыв на звонок дверь, она увидела на пороге обаятельного черноволосого крепыша с беспощадными серыми глазами. Дело в его мягкой безоговорочной воле, которой, точно как у папы, подчинялись все, кто попадал в сферу его взгляда, улыбки, брошенного вскользь замечания или шутки. И все годы учебы он проспал на полу, на красном надувном матрасе, купленном в спортивном отделе Винницкого универмага. «Зюня, ты не должен быть для тети обузой, ты должен быть скромный и самостоятельный парень. Развернул, надул, лег, уснул. Проснулся, сдул, сложил, ушел на экзамен». «Ах, красный матрас! Красное плавучее средство! Как же он оказался крепок, надежен и упруг! Как часто он выдерживал двоих! Особенно в те недели, когда тетя уезжала в свои Гагры, Сочи, Кисловодск, взяв с него честное благородное слово не паскудить, то есть не осквернять ее благородного ложа. Могла и не волноваться. Более неудобного снаряда для упражнений в любви вообразить было немыслимо. Тогда бывший кабинет деда словно приосанивался, стряхивал с себя унылые будни, жадно вслушиваясь в молодой смех, стоны и шепот, возможно, вспоминал своего давнего хозяина. Какие заплывы совершались тогда на красном надувном галеоне! Какие соревнования! Кто дольше, кто дальше, кто выше, неутомимо! И кролем, и брассом, и на спине! Или, как капитан, вглядываясь вдаль, в окна и чердаки дома напротив, поверх двух шелковистых пушком покрытых волн, то утихающих в истомном штиле, то поднимающих капитана ввысь на гребень вздыбленного вала спины с пенной гривой самых разных, рыжих, каштановых, русых, пепельных кудрей, в ожидании последнего ликующего вопля «Земля! Земля!»